Ингрид встала и поставила рисунок кассет обратно на столик с подарками. Обняла Бикки. «Спасибо». Бикки посмотрела на рисунок в компании тостеров и блендеров. Вряд ли кто-то из гостей будет его рассматривать. Когда они вернулись в зал, диджей только что объявил «Friends in Love Plots» из Гарта Брукса, и все закричали, чтобы Ингрид тоже пела, так что она с радостью присоединилась к хору. И снова «Здравствуйте». Рядом с Бикки внезапно оказался Кен Бреннан. «Уделишь мне минутку?» Он держал в руках два пластиковых фужера с розовым шампанским, и его обаятельная улыбка сделала свое дело, хотя Бикки пришлось напомнить себе. «Я на это не куплюсь». Свадьба шла полным ходом. Ингрид и Дэйв швыряли друг другу в лицо торт. На другом конце зала начались танцы. Их торжественно открыла мать Ингрид, выбрав на свой вкус. Вначале ковбойская полька, затем острый соус Луизианы, тоже, в общем-то, полька и линейный ковбойский танец туш-пуш. Бикки наблюдала за всем этим из-за стола. Кен не умолкал. Рассказывал ей о покупке дома, затем поведал сагу о переезде из Спрингфилда, с неожиданными поворотами сюжета, которые ему самому, видимо, казались увлекательными. Столько расходов. Пришлось еще и доплачивать транспортной компании. Бикки положила себе кусок торта. Она особо не вникала в то, что говорил Меркин. Что-то он разошился. Прием-то уже заканчивается. Дом в Спрингфилде был слишком дорогой, наконец вздохнул он. Ну конечно, подумала Бикки. Она не переживала за Кена. Ей было известно, какую зарплату получает мэр. «Они хотят, чтобы мы обанкротились», вдруг произнес Кен серьезным тоном, отодвинувшись от стола. Бикки навострила уши. «Кто они?» «Послушай». Он наклонился к ней, уперся локтями в колени. «Я еще полтора года назад решил, что уеду из Спрингфилда. Там чикагские политики раскисают и становятся похожими на девочек-скаутов. Но они не оставляли меня в покое. Мы тебя выбрали в такой комитет, секой комитет. Эй, Бреннан, зайди к нам в клуб, у нас в ближайшее воскресенье заседание». «Какой клуб?» – прервала его Бикки. «Черт, она знала, как раз на этих дурацких посиделках с виски и сигарами решаются самые важные вопросы. Может, ей удастся заставить Кена». «Говорю то, что слышал». Его зеленовато-карие глаза пристально смотрели на нее. «Я видел бюджеты, я знаю, что у них есть на самом деле, хотя они говорят иное. Помнишь, в прошлом году ты хотела отремонтировать дорогу на... Никак не могу запомнить, какой мост как называется. Думаешь, я помню, сколько они дали? Четверть суммы, еще меньше». Бикки пристально посмотрела на него. $1900, а мы просили 30 тысяч. Они сказали, нужно подождать, пока не проведут исследование нового вида. «Щебня», — произнесли они с Кином одновременно. «Новый вид щебеночного покрытия. Ты потом когда-нибудь слышал об этом щебне? А знаешь, сколько всего округ Гринленд получил той весной на ремонт 8 миль дороги? 25 тысяч. Вот сволочи», — сказала Бикки. «В прошлом году три раза закрывали мост Галена, по нему опасно было ездить. Чуть не закрыли и в четвертый, однако Бикки изыскала средства на ремонт, продав одну из своих немногих и очень любимых постелей Роджера Хилтона. Продала быстро и небрежно, променяв хорошую цену на то, чтобы сделка совершилась как можно скорее, и внесла эти деньги на счет Пирсона. Бикки всегда отыщет выход», — так говорили в мэрии после того, как она поведала им не очень внятную историю, как ей удалось найти средства. Очевидно, все понимали, так не может продолжаться вечно. Хотя она старалась залатать самые заметные дыры, и когда получалось, ей отдавали должное. Однако, проезжая по разбитому, но все еще действующему мосту Галена, она каждый раз вспоминала о постели Роджера Хилтона. Картина была прекрасна. Кен перечислил, сколько раз мэрия Пирсона обращалась за деньгами в администрацию штата. Им все время отказывали. Бикки злилась. То есть они с мэром Томсиком идиоты. Над ними просто смеялись, придумывали глупейшие отговорки, а они верили. И ни разу не удалось ничего выбить. Если бы Спрингфилд выделил им деньги, подумать только, что она могла бы сделать для города и для предприятия. «Томсик слишком большой оптимист», — угрюмо ответила Бикки. «Говорил, что у него там есть свои люди, что когда-нибудь и до нас дойдет очередь. Они на это и рассчитывали», — сказал Кен. «Томсик просто хотел сохранить репутацию и делал вид, что все контролирует, а у меня другие». «Послушай, ты домой не собираешься?» «Что?» Она и не заметила, как опустел танцпол. Диджей уже собирал вещи. Официанты снимали со столов белые скатерти, обнажая поцарапанные деревянные поверхности. «Я не могу, мне нужно». «Где Ингрид?» Ингрид была в вестибюле, она уже переоделась в розовое платье, сняла венок. Рядом стояли женщины, смеялись и бросали конфетти, провожая ее в холодный полдень. Со щемящим чувством в груди Бикки попрощалась. К счастью, отвлек Кен Бреннан. «Давай выпьем пиво, я знаю хорошее место. Ты, а где твоя жена?» «Она недавно пошла домой, отпустила няню. Пойдем». Праздник закончился, и сразу такая тоска. «А пиво в середине дня эту тоску разгонит», — съязвила Бикки, тем не менее взяла его под руку. «Ладно, пусть поможет ей надеть пальто, посадит в машину и придержит входную дверь, когда приедут». Сидя в нише ресторана и наблюдая за Кином, как он идет к бармену заказывать напитки, как опирается сильными руками на стойку бара, рукава рубашки закатаны до локтей, Бикки понимала, да, он привлекательный мужчина. Даже поймала себя на мысли, хорошо бы кто-то из знакомых увидел их вместе. Когда Кен вернулся к столу, Бикки сказала: «Послушай, по-моему, в первый год не нужно никаких потрясений. В конце концов, пусть городской совет и жители критикуют ее, самому Кену вряд ли нужны неприятности». Но он и слышать об этом не хотел. Он полон решимости помочь Пирсону вновь встать на ноги. Кена не волновало, какое он производит впечатление, ему нужны результаты. И, насколько он знал, она была единственным человеком, кто смог бы способствовать настоящим переменам. «Пойми, только так мы сможем их заставить и победить. Нужно их пристыдить», — медленно произнесла Бикки. «Все те обещанные государственные дотации, которые так и не поступили Пирсону, на снос ветхих домов, дорожные работы, помощь пенсионерам, на ремонт набережной. Боже, сколько раз штат присылал инспекторов, группы экологов и оценщиков. Она десятки раз показывала им набережную, пыталась подтолкнуть к следующему шагу. И без толку. Ткнуть их носом столько всего пообещали. Это может не понравиться. Я имею в виду, жителям города. Томсик всегда поддерживал у них оптимистичный настрой, и нам тоже нужно. Ну да, чтобы избиратели не осознавали свою беспомощность. Тогда мэра смогут переизбрать. Сейчас другая ситуация». Кен развел руками. «Вместе мы справимся. Они любят тебя. Я уверен, ты сможешь их убедить. Хочешь, чтобы я была черным вестником, а ты пожмешь плечами и скажешь: я изо всех сил старался для вас, граждане Пирсона, просто Бикки не смогла найти средства». «Не говори ерунды». Кен накрыл ее руку своей на влажном барном столе. «Я не сделаю тебя козлом отпущения. Можешь рассчитывать на мою поддержку». Она отняла руку. «А ведь неплохая легенда. Она давно хотела придумать что-то подобное. Вот вам, пожалуйста, Спрингфилд. Они в финансовой яме из-за Спрингфилда. И если Кен ее поддержит, город покорно скушает. Ну да, если штат готовит им финансовую яму, кто заметит маленькую дыру внутри большой? То есть пускай вывозит Спрингфилд». Как ни странно, она поверила в Кена, в его ум, в его страсть. Она видела в нем себя. Так что если он вступит в битву со штатом и выиграет кое-что для города, Бикки тоже выиграет. И Пирсон будет в порядке, и она получит желаемое. Предел мечтаний. «Хорошо», — медленно произнесла она. «Я согласна. Давай расшевелим это болото». Кен откинулся на высокую спинку сиденья, затем вскочил. «Подожди, никуда не уходи». Через пару минут он вернулся с двумя порциями виски. «Джонни Блэк, они чокнулись. От нас так просто не отделаешься». Бикки кивнула и выпила залпом. Виски обжег ей горло. Глава 12. Пирсон. 1990. Дата. 31 марта 1990 г. Приход. $45 000. Примечание. Кровельные работы. Ремонт и обслуживание. За годы работы в бухгалтерии через руки Бикки прошло множество счетов, так что в голове у нее сложилась целая подборка счеток о плате. Она помнила десятки бланков и самые разные названия компаний. Помнила даже ошибки. Дома у нее стояло 4 пишущие машинки, купленные на барахолке. На них она и печатала счета. Подбирала бумагу, от кремовой до мертвенно-белой, разной плотности, проставляла поддельную дату и сумму. Вначале Бикки заботилась о том, чтобы счета выглядели как настоящие, старалась сымитировать признаки того, что они прошли через почтовое отделение. Сгибала и расправляла бумагу, складывала пополам, иногда брызгала грязной водой, оставшейся от мытья посуды, и оставляла сохнуть на кухонном полотенце. Затем стала просто бросать фальшивки в сетчатые корзины для счетов к оплате, вместе с настоящими документами, которые приходили по почте. Никто не задавал вопросов. Все оплачивалось, и деньги поступали в паутину бухгалтерских счетов и субсчетов, которые она сама и заводила. Причем закрывала и открывала их так часто, что бухгалтеры были рады, что от них не требуется в этом разбираться, Бикки просто указывала, что нужно делать. Мисс Фаруэлл помнила все лучше всех, например, подробности последних 4 изменений налогового кодекса, без запинки отвечала на любые вопросы. Если вы имели неосторожность задать вопрос, сыпала терминами, называла суммы, могла расшифровать любую аббревиатуру и так далее и тому подобное. И все время лучезарно улыбалась, пока вам удавалось наконец поблагодарить ее, кивнуть, будто вы поняли, о чем она говорит, и ретироваться к своему столу. «Слава Богу, у нас есть Бикки», популярная в мэрии фраза означала. «Слава Богу, кто-то что-то понимает в этой неразберихе, так что я себе голову забивать не стану». Деньги поступали на счета и уходили с них, в том числе со счетов Capital Development. Бикки все отслеживала. Раз в месяц через Capital Development она гасила долг по кредитке и довольно часто пополняла дебетовые карты, так как расплачивалась ими за многие услуги, при этом демонстративно возвращая мэрии все личные расходы, то есть обеды без клиентов, своими собственными бледно-розовыми чеками с печатью мисс Ребекка Фаруэлл, 140, County Road, Pearson. По счету Capital Development шло постоянное движение средств, однако Бикки в любой момент могла сказать, с точностью до доллара, сколько денег ей нужно туда внести. Она все подробно записывала, знала, что глупо вести скрупулезную бухгалтерию, но это уже стало ее второй натурой. К концу 80-х она брала со счета около 100 тысяч в месяц и возвращала Пирсону, может быть, четверть от этой суммы. Ее годовая зарплата составляла 59 тысяч, плюс прибыль от предприятия. Дата. 9 октября 1989 г. Расход $140, $300. Примечание. United Airlines, Нью-Йорк, ресторан Le Cirque, Нью-Йорк. Дата. 16 октября 1989 г. Расход – $199, $695. Примечание. United Airlines, Нью-Йорк, ресторан Касабелла, Фрэнк М. привел друзей. Дата. 25 октября 1989 г. Расход – $180, $80, $400. Примечание. United Airlines, Нью-Йорк, билеты на шоу «Кошки», 4 бутылки «Шато Дейким». Дата. 26 октября 1989 г. Расход – $580,000. Примечание. Телефонный звонок Фрэнку М. из галереи «Бет», полная оплата за картину «Торт мороженое», Тибо, 1979. Дата. 26 октября 1989 г. Расход – $14,99. Примечание. Пирсон, букет «Фантазия», миссис Флетчер, поздравление с днем секретаря. К началу 1990 года весь Пирсон знал, что Бикки любит картинки. На ее 29-й день рождения городской совет преподнес ей пейзаж Рок-Ривера в богатой раме. Его написал У. Марлон Ринман, весьма уважаемый в городе художник. Он взялся руководить церемонией вручения своей работы и скромно кивнул в ответ на восхищение и благодарность мисс Фаруэлл. Позднее несколько членов совета недоумевали, как Бикки решилась повесить эту потрясающую вещь, смотреть на которую одно удовольствие, рядом с парой маленьких невзрачных картин, какая-то мазня в коричневых тонах, дети и то лучше рисуют. Бойфренда у Бикки не было, и на эту тему с удовольствием сплетничали. Я слышала, она встречается с Тедом Томпсоном. О, она бросила Тедди 2 месяца назад, но он никогда о ней плохо не отзывался. А что у нее с тем инспектором из Рок-Фоллс, которого она приглашала зажечь елку в прошлом году? Ах, если бы он пришел зажечь мою елочку. Да уж, мужчина не любит сильных женщин. Они хотят быть главными. Бикки не переделать, главной всегда будет она. Просто некоторым, глубокий вздох, не везет в любви. Хотя все при них. Ингрид смеялась, когда Бикки по вечерам пересказывала эти пересуды ей по телефону, тонким гнусавым голосом, передразнивая сплетниц. «Кто так говорит?» – спрашивала Ингрид. «Кто-кто?» – отвечала Бикки. «Они, к черту их всех!» Ингрид зевала в трубку, и Бикки улыбалась. Ей это нравилось, сонная Ингрид на страже интересов подруги. Одна из ее любимых Ингрид. Дата. 9 июня 1990 г. Приход. $140,000. Примечание. Мэтт Поттерп. Тени. Продана галерея Монк. Лос-Анджелес. Дата. 10 июня 1990 г. Расход 499 999 долларов. Примечание. Хакни, этюд 2, галерея Гента. Больше не иметь с ним дела. Дата 4 июля 1990 г. Расход 1900 долларов. Примечание. Парад пони на городском празднике 4 июля. Дата 21 июля 1990 г. Приход 4000 долларов. 45 000 долларов. 19 000 долларов. Примечание. Дерти, видя. Ауэрбах, профили 3 квадрата. Продано Адирихан при посредничестве Мака. Дата 30 июля 1990 г. Расход 35 000 долларов. 43 000 долларов. Примечание. Мардин, рисунки холодной горы. Шерман, без названия, 102. Дата 1 августа 1990 г. Расход 1000 долларов. Примечание. Трейси Монктон, ежемесячно. Дата 7-10 августа 1990 г. Расход 9000 долларов. Примечание. Магазин Бергдорфа, туалетная вода Унгара, Ив Сен-Лоран, одежда. Заседания совета проходили в конференц-зале на первом этаже мэрии ежемесячно, обычно во вторник после обеда. В мае и октябре распределяли бюджет, и в эти месяцы Бикки с мэром Бренноном проводили собрание за собранием. Все городские службы обращались с просьбами о финансировании, совет принимал решения. Готовый бюджет публиковался в местной газете, затем проходили общественные слушания. Обычно собирались в одном из церковных залов. Члены совета, многие состояли в нем десятилетиями, пытались вспомнить, знавал ли Пирсон более трудные времена. Экономический кризис 1973 года, при Картере засуха середины 60-х, сокращение субсидий в начале 80-х, и сходились во мнении, что никогда еще город не был в худшем положении. После каждой такой встречи, затягивающейся до 10 вечера, фиолетовые тени под глазами мисс Фаруэлл, казалось, залегали еще глубже. Вот и сегодня она начала качать головой еще до того, как шеф полиции Висси закончил читать заявление. Сообщать плохие новости всегда нелегко. «Джим, я бы очень хотела помочь, но...» «Минуту. Нам же говорили, если продержимся до весны, то...» «Денег просто нет». Бикки постучала по лежащей перед ней папке. Несколько членов совета кивнули и покачали головами, имея в виду то же самое. «Если бы была хоть какая-нибудь надежда, я готова на коленях ползти в администрацию Спрингфилда. Они нам просто лгут. Мне тяжело признавать это, однако...» Ее голос сорвался. Мэр Бреннан начал говорить что-то примирительное, но Висси не слушал. «Ты сказала, весной...» Он шумно выдохнул. «Обучение, операции, патрулирование, баллистика. 90 000 на все про все. Хотя бы часть. Мы ждали. Пришла уже эта гребаная весна». Мисс Фаруэлл вздрогнула, прижала ладони ко рту, повернулась спиной к столу. «Неужели она плачет?» Мэр Бреннан объявил перерыв. Висси беспокойно топтался на месте, пока кто-то его не увел. Мисс Фаруэлл встала, прикрыв лицо руками, и быстрыми шагами вышла из конференц-зала. Однако довольно быстро вернулась, села в кресло на первом ряду. Свежее лицо, твердый взгляд. «Следующий пункт», — сказала Бикки четким спокойным голосом. «Дата. 20 ноября 1990 г. Расход. 650 долларов. 1300 долларов. Примечание. Продукты, доставка вина, день благодарения с родителями и, Господи Боже, плюс две ее тетушки. Дата. 10 декабря 1990 г. Расход. 1400 долларов. 500 долларов. Примечание. Настил полов в спортзале школы. Еда, напитки, украшения, зимний бал в школе. Дата. 15 декабря 1990 г. Расход. 1299 долларов. Меховой магазин Фрэнклина, миссис Ф. 4500 долларов. Сваровски, сотрудники. 850 долларов. VIP-места на хоккейный матч Чикаго Блэкхокс, Кен. 2000 долларов. Доставка магазина игрушек Шварца, Ти-Джей. 32 доллара, галстук, Кен. 13 300 долларов, ювелирный магазин Дэвис, Ингрид. В 9:45 рождественского утра Бикки открыла дверь и увидела Ингрид. На ее руке, затянутой в перчатку, лежало изумрудное колье. «Это что за хрень?» — ровным голосом произнесла Ингрид. Протолкнулась мимо Бикки, закутанной в халат. В дом проник холодный воздух. «Как ты узнала, что я дома?» Как ты, идиотка? Я вчера вечером ехала домой из церкви и увидела, у тебя горит свет. Ты мне наврала. Рейс отменили в последнюю минуту. Бикки плотнее запахнула халат, надетый на голое тело. Когда раздался стук в дверь, она сидела у себя в спальне, пила кофе, рассматривая то, что сама себе подарила. Небольшое полотно Барнетта Ньюмана, холст, масло и две фотографии из последней серии Трейси Монктон. Ей пришлось постараться, чтобы получить их. У Трейси появился новый агент, весьма компетентный. Если бы не вмешалась сама Трейси, все еще следуя их договоренности, сделка не состоялась бы. Картина, фотографии, упаковка, все лежало на огромной кровати, заказанной Бикки из Калифорнии. Летом прошли совещания по распределению бюджета, многим пришлось отказать в финансировании. Бикки испытывала чувство вины и последние несколько месяцев не занимала у города. Старалась вернуть хотя бы часть денег на различные счета и возместила Мэри из собственного кармана все, что могла. Осенью ей пришлось пропустить несколько художественных выставок и отказаться от 5-6 серьезных сделок, о чем она очень сожалела. Так что эти покупки были особенными. «Почему ты не позвонила? У нас столько еды». Ингрид прошла в гостиную. Теплые пижамные штаны заправлены в зимние ботинки. Затем остановилась и перешла на шепот. «Ты не, у тебя там кто-то есть?» Она указала рукой наверх. Бикки проследила за ее взглядом, засмеялась, и Ингрид тут же снова рассердилась. «Я знала, что ты не поедешь на Флорида Кис. Я так и сказала Дэйву. Чушь. С каких это пор Бикки проводит отпуск на пляже? С каких это пор она вообще в отпуске? Однако я не могу поверить, что ты мне наврала. Я всем наврала. Хочешь кофе? Нет, мне нужно вернуться. Родители Дэйва рассчитывают на праздничный завтрак, помимо того, что вечером я обещала приготовить свой фирменный ростбиф». Ингрид рухнула на кожаный диван Бикки. «И что это? Черт возьми!» Она обернула изумрудное колье вокруг пальцев. «Как вы?» Бикки примостилась рядом с подругой. Ингрид выглядела усталой. Бледное лицо, под глазами темные круги. После рождения Ти-Джея ей пришлось уйти с работы, малышу требовался постоянный присмотр. С ним случались припадки. Его показывали врачам и брали множество всяких анализов. В конце концов поставили диагноз – умственная отсталость. Ингрид справлялась со всем этим, поиски врачей и методов лечения, отсутствие собственного дохода, и обычно выглядела бодрой и деятельной. Бикки не знала, чем тут можно помочь. Ему понравился электромобиль. «О, Бикки!» Ингрид просияла. Он залез в него в 6 утра и до сих пор, наверное, гоняет, разъезжает по дому, врезается во все подряд, еще и сигналит, как настоящий водитель. «Мы точно разоримся на батарейках для этой штуки». Она схватила Бикки за руку, нахмурилась. «Но колье, только не надо мне лапшу вешать. Думаешь, я не понимаю, сколько оно стоит? Зато очень подходит к цвету твоих глаз, а еще больше к зеленому кухонному фартуку. Могу обменять, если тебе не нравится». Ингрид положила колье на журнальный столик. Блестящая зеленая пирамидка. Долго смотрела на него. Бикки ждала. Не думала о своих подарках на кровати наверху. Не взглянула на картину, которую позволила себе повесить здесь, в гостиной. Полотно Матисса, 6×6 дюймов. Чудесная и такая незаметная картина. Ингрид никогда не обращала на нее внимания, а ведь она стоила в несколько раз больше, чем дом и участок, вместе взятые. «Можешь мне рассказать?» Ингрид заправила за ухо прядь волос и улыбнулась. «Если есть кто-то, ну, парень, или девушка». Бикки засмеялась. «Не обижайся». «Да нет, Бинни, ничего не изменилось. Прости, что я не позвонила. Просто если я начну ходить в гости на семейные праздники, буду чувствовать себя неловко, вот и все». Ингрид раздумывала над ее словами, будто взвешивала их, как взвешивала на ладони колье. Не ответила, и Бикки вдруг сообразила, что в ее отговорке оказалось больше правды, чем она бы того хотела. «Ладно», — наконец сказала Ингрид. Передала колье Бикки, повернулась к ней спиной и стала ждать. С третьего раза Бикки удалось застегнуть его. «Как тебе?» Ингрид повернулась, сняла акриловый шарф, чтобы было видно изумруды, наполовину утонувшие в ворсе пижамной куртки. Бикки рассмеялась. «Ладно, я идиотка. Давай сюда, я». Ингрид положила руку на колье. «Ни за что. Я буду надевать его в супермаркет. Каждый раз. И к педиатру. И буду всем рассказывать, как». Бикки протянула руку к застежке. Они с визгом начали бороться, пока Бикки не соскользнула с кожаного дивана на ковер. Ингрид помогла ей подняться. «Ладно, пора идти. Мне дома, наверное. Уже все кости перемыли. Бикки положила руки ей на плечи. «Возвращайся, а я приеду через полчаса. Куплю пончики на заправке. Ты сойдешь с ума, мои родственнички не подарок», радостно сказала Ингрид. «Спиртное не раньше полудня. Мы с тобой возьмем бутылку вина и спрячемся на кухне». Бикки уловила сладкий аромат дынного шампуня, исходящий от волос подруги. «Рождественское чудо», вздохнула Ингрид, обнимая ее. Глава 13. Пирсон. 1991. К началу 1991 года Пирсон находился в критическом положении. Бюджет города уменьшался, а проблемы накапливались. Уже невозможно тянуть с ремонтом детских площадок и здания почты, по крайней мере, так думали жители. Часть полицейских были вынуждены уйти в отставку. Передовицы местной газеты становились более острыми, и хотя в целом все шло по сценарию Биккикина, авторы статей обвиняли губернатора Томпсона и власти Иллинойса, а иногда даже мэра Чикаго и президента Буша, тучи сгущались и вокруг любимой всеми парочки Пирсона. Переломным моментом стали петунии. Надо понимать, даже в самом маленьком городке есть традиции. Кен порой ведет себя как чужак. Решил отменить ежегодный фестиваль петунии, причем совесть его не терзала. Какие, к черту, праздники цветов, если нет денег на новые учебники и ремонт туалетов в начальной школе? Кому нужны петунии? Бикки его предупредила. Не устраивай совещание по этому поводу, тебе придется смотреть в глаза тем, кто с тобой не согласен. Не убедила. Члены совета все как один восхваляли петунии. Такое выносливое растение, у него долгая фаза цветения и столько оттенков окраски, сорта на любой вкус, с крупными и мелкими цветками. Бикки понимала, в чем дело. Летний праздник петунии, не просто освещенная веками традиция, но еще и главная туристическая достопримечательность Пирсона. Около 400 тысяч посетителей в год. Торговля, продажа еды и напитков, развлечения. Однако у них не было денег на необходимые приготовления, оплату ландшафтного дизайна, инструменты, оборудование и много чего по мелочи. Суммы набирались внушительные, и все это совершенно не вписывалось в бюджет. Сидя на совещании и рисуя у себя в блокноте петунию, каждый, кто вырос в Пирсоне, знает, как она выглядит. Бикки тоже думала о деньгах. Пока что счет ее предприятия пуст. За последние несколько месяцев она заключила много сделок. Цены на живопись падали. Бикки скупила все ценное, что попалось ей на глаза. Понимала, что нужно экономить, однако не могла удержаться. Все так дешево, любые имена, любой период, что угодно. Надо покупать сейчас, такая замечательная возможность. За последние полгода она приобрела картины даже тех художников, творчество которых ее не очень интересовало. Брала и ранние работы, и холсты, на которых едва высохли краски. Стоило лишь чуть-чуть усомниться, глядя на картину, и продавец тут же снижал цену еще на 10%. Галереи закрывались одна за другой, куда-то подевались агенты, даже автоответчики не принимали новых сообщений, столько накопилось непрослушанных. Друзья-коллекционеры пытались урезонить Бикки: «Остановись. Но если сейчас на этом рынке такое снижение цен, то сам Бог велел приобрести то, что ей всегда хотелось иметь, например, картины Роберта Раушенберга. Пусть они хоть какое-то время побудут у нее, прежде чем придется их продать. И еще одна проблема: где все это хранить? Пространство, кубические футы помещений, квадратные футы поверхности стен. Множество нераспакованных ящиков стояло в чикагской квартире, а ведь Бикки снимала ее затем, чтобы вывешивать картины, показывать их. Ну да, можно хранить деревянные ящики в Пирсоне, хотя она там уже использовала все по максимуму. Обе спальни, гостиная, небольшой коридор и даже кухня, картины висели везде. Ей даже пришлось задвинуть сложенные холсты под обе кровати. Не шедевры, конечно, малоизвестные Клайн и Джордж Барретт в нагрузку из пакетной сделки в начале года. Места катастрофически не хватало. Гости ее коктейльной вечеринки смеялись при виде сплошь покрытых картинами стен, шутили: да, у них такая же болезнь, что же им проще. Богатые коллекционеры, деловые знакомые, все они называли ее Риба, выставляли свои картины в огромных загородных поместьях. Сколько еще это сможет продолжаться? Бикки уже задолжала 6 тысяч долларов за квартиру в Чикаго, и в почтовом ящике лежало несколько писем с предупреждениями от домовладельца. Она их даже не вскрывала. Может быть, наш супергерой, героиня, спасет положение в последнюю минуту? Певучий гнусавый голос принадлежал Филу Маннитауну из отдела связи с общественностью. Неандерталец переросток Фил дышит ртом как паровоз, вечно сует нос в ее дела, и сейчас, гляньте на него, он мерзко посмеивается, будто все это шуточки. Фил выразительно улыбнулся Бикке через стол. «Бикке, ты же всегда как-то находила средства, неизвестно где», — Кен фыркнул. «Если кто-то представляет себе, сколько нам нужно в этом квартале, пожалуйста, попробуйте. Я не говорю о бюджете», — вкратчиво перебил его Фил. «Во всяком случае, не об официальном бюджете. Просто интересно, сможет ли Бикке сотворить еще одно чудо и где-нибудь что-нибудь наскрести. Если бы я только могла», — сказала Бикке. «Ты, придурок, где я тебе деньги возьму? За последние месяцы она ничего не сумела продать, так что чуду взяться неоткуда. С Читаперсона пусты, негде взять деньги, и она ничего не могла возместить. А похоже, кое-кто, этот Фил гребаный Мэннитаун, явно начал что-то замечать. Если бы только изменилась ситуация на рынке и хоть немного подросли цены на картины. Нужно просто подождать, пока рынок восстановится, а это неизбежно. Вот тогда она могла бы залатать самые страшные дыры. Ответственность лежит на всех нас», — произнесла Рона Лир и неприязненно посмотрела на Фила, не только на Бикке. «Спасибо», — сказала Бикке. «Хотя Фил прав, стоит поискать выход. Я вот подумала, а что, если нам сделать это самим?» Она стала развивать свою мысль, и другие члены совета с энтузиазмом восприняли идею и начали обсуждать ее во всех подробностях, давать конкретные практические советы. Они проведут праздник Петунии как сбор средств для города. Нужно использовать силу традиций, устроить праздник в выходные, пусть люди сажают петунии своими руками, тщательно спланировать логистику. Малый бизнес может внести свою лепту в плане пожертвований на рекламу, пригласить женщин из лиги избирательниц, девочек-скаутов, местную прессу. Кому нужны ландшафтные дизайнеры, если чуть ли не каждый второй житель города считает себя опытным садоводом? Понятно, что праздник пройдет по-другому, ничего похожего на прошлые годы, и, может быть, не привлечет много средств, зато будут петунии. Неплохой компромисс. Бикке раскраснелась, рисовала маркером схемы на доске, записывала все идеи, планы, числа и даты. Хорошенько все просчитав, в начале апреля они смогут начать подготовку к празднику садоводов Пирсона. Фил Мэннитаун тоже изображал энтузиазм, даже набросал пресс-релизы и презентацию для местного телевидения. Однако Бикке кожей чувствовала: Фил, это проблема. 3 месяца назад она пришла утром в офис немного позже обычного и увидела у себя в кабинете Фила. Он что-то рассматривал у нее на столе. Сделал вид, будто хочет узнать ее мнение о каком-то письме, но Бикке заметила, что он разглядывал кабинет, ее кожаное пальто, безделушки, свежие цветы, которые ей доставляли еженедельно. А потом испытующе глянул на нее, так никто еще не смотрел на Бикке, и произнес: «Когда-нибудь, Бикке Фаруэлл, тебе придется показать мне, как ты это делаешь». Члены совета предлагали все новые планы и решения. Впервые за несколько месяцев заседание было наполнено позитивом. Только Бикке молчала, время от времени поглядывая на Фила Мэннитауна, перебирала в памяти, что она знала о нем, кто он за пределами этой комнаты. Семья, дом, распорядок дня, привычки. 3 недели спустя они впервые огласили свои планы. Бикке стояла на импровизированной площадке для выступлений. Дул ледяной ветер. Кен завершал речь перед 2 корреспондентами местной газеты и небольшой группой горожан. Бикке не думала, что в холодный мартовский день, синоптики обещали снег, здесь соберутся люди. «Почему не устроили все это в помещении?» — прошипела она Ингрид, которая присматривала за 30 детишками, 2 отряда скаутов, мальчики и девочки, и прилагала все усилия, чтобы они не выскочили на сцену раньше времени. «Ты же хотела, чтобы было зрелищно», — прошептала ей Ингрид. «Грэм, не трогай пакет, порвется. Ти-Джей, держи меня за руку, вот так, петуни», — крикнула Бикке в микрофон, как только подошла ее очередь и аплодисменты наконец утихли. «Все знают эти чудесные цветы, не только потрясающе красивые», — люди снова зааплодировали, заглушив голос Бикке, — «они еще и выносливые». Бикке изложила план: провести ежегодный праздник петунии как мероприятие по сбору средств для Пирсона, задействовать волонтеров для высадки растений, для обслуживания, а также провести кампанию по приему пожертвований для развития летнего туристического бизнеса. Было предложение отменить праздник, вы знаете, что Пирсон переживает трудные времена, но, как я сказала мэру Бреннану, какие бы ни были времена, Пирсон верен традиции, Пирсону нужны петунии. Убойная фраза «завтра станет заголовком в газете». Ингрид уже еле сдерживала своих скаутов, не забывая и про собственное дитя. Умоляюще взглянула на Бикки. «Ради бога, давай скорее». Поэтому вместо подробных пояснений, сколько город сэкономит на этом или как мероприятие «Ростки будущего» в следующем месяце положит начало сбору пожертвований и появятся деньги на ремонт городских объектов и замену оборудования, все уже сказано в пресс-релизе, Бикки наконец энергично кивнула. Более или менее одновременно дети вышли на сцену, открыли свои цветные бумажные пакеты, в каких обычно носят в школу завтраки, и начали бросать горсти семян на полоску земли возле скамеек парка. Не семена петуний, конечно, а корм для птиц, однако смотрелось эффектно. По толпе разнесся гул одобрения, послышались искренние аплодисменты, и Бикки отошла от микрофона, исполненная гордости за хорошо продуманный план. Меркен улыбнулся и помахал рукой, в волосах у него застряло семечко из тех, что бросали дети. Ингрид крепко обняла ее, и Бикки не отстранилась. Аплодисменты не смолкали, присоединились даже репортеры. «Спрингфилд», — подумала Бикки. Щеки ее разрумянились на холоде. «Хотели сбросить нас со счетов?» На мгновение она забыла, что Спрингфилд играл роль врага. «Они же договорились, дефицит бюджета образовался из-за Спрингфилда. Без него и сплетенных воедино нитей правды, лжи и полуправды у нее не было бы денег на секретном счете, неважно, что сейчас на секретном счете пусто». Бикки слушала аплодисменты, наблюдала, как холодный весенний ветер кружит в воздухе семена. Ум ее бешено работал, как уравновесить чувство вины с той энергией, которую она проявила. Она сама причина проблемы и отчаянно старалась все исправить, ведь она приложила столько усилий. Вся работа по сбору средств, сама идея, расчеты и планы. Бикки ночи не спала, все предусмотреть, ничего не выпустить из виду. Именно так она поступила бы, если бы город и впрямь оказался в беде. Она сделала все, что в ее силах. Разве одно не может компенсировать другое, кармически, морально, как в уравнении, где одна комплексная функция X заменяет другую после долгой серии преобразований? «Ты в порядке?» – спросил Кен, когда она, чуть покачнувшись, отступила назад. «Да, конечно, в порядке». Бикки кивнула и улыбнулась в камеру. Недели позже Бикки вышла из такси, придерживая дверцу для Монти Дабнера из Коннектикута. Этому проныре принадлежала часть акций галереи Тремин в Вест-Луп. Только после того, как она упомянула имена некоторых известных коллекционеров и намекнула, что может обойтись и без Тремина, он согласился приехать в Чикаго забрать картину Колфилда, которую она продавала за смехотворную цену, даже меньше тех 9000, которые заплатила за нее в прошлом году. Стараясь вести себя как обычно, по-деловому, нельзя, чтобы он почувствовал ее отчаяние, а продать картину было просто необходимо. Бикки не заметила, как консьерж Ронан отвел глаза, когда открывала им дверь. Если она бы на полсекунды быстрее вышла из лифта у себя на этаже, пока Монти рассказывала о лагере в Альпах, где его сын катался на сноуборде, она бы увидела, что ее квартира опечатана, и, может, успела бы сообразить, как выйти из положения. Но они одновременно увидели навесной замок на двери и оранжевый листок бумаги с объявлением, как на машинах, которые собираются эвакуировать. «Для доступа в помещение обратитесь к управляющему». «Черт, вот это прокол!» Бикки растерялась. «Монти поддел уродливый дешевый замок. Вижу, у нас небольшая проблема, это какая-то ошибка. У нас постоянные разногласия с управляющим советом. Прошу вас, подождите минутку, я разберусь». «Здесь», — Монти оглядел узкий коридор, — «что вы?» «Конечно, нет, извините. Давайте встретимся внизу в вестибюле через 5 минут». Бикки повернулась к лифту и нажала кнопку «вниз». «У меня через 45 минут следующая встреча. Выпейте чашечку кофе», — мягко сказала Бикки. Насколько она знала, кофе-автомата внизу не было. Они молча спустились. Бикки указала Монти на ряд черных кожаных диванов. Ронан увидел ее и поспешил навстречу. «Мисс Фаруэлл, я не предполагал». «Ронан, какого черта?» — прошипела она. «Не успел сказать», — произнес он виноватым голосом. «На прошлое Рождество она подарила ему и всем остальным консьержам бутылку курвуазье и $500 в конверте». В этот момент из офиса управляющего вышла женщина. Бикки яростно на нее набросилась, надеясь, что Монти достаточно далеко и ничего не услышит. «Сейчас же откройте мою квартиру. Разве вы не видите? Пройдите, пожалуйста, в кабинет». Позади женщины появился охранник, и Бикки почти вбежала в офис. Минут 10 она тщетно взывала к разуму женщины, служащей компании по недвижимости, поглядывая на охранника, стоявшего совершенно неподвижно, но с таким видом, будто его присутствие что-то значило. Как они не поймут, если она попадет в квартиру, то продаст картину, или три, получит деньги и тут же заплатит им за аренду, если уж это нужно сделать прямо сейчас. Человек с чековой книжкой сидит в их роскошном вестибюле и ждет. Мы готовы встретиться с вашим адвокатом. Вход сегодня. Допустим, через час. Однако не вправе открыть квартиру. Ладно, попробуем по-другому. Бикки выскочила из офиса. «Мисс Фаруэлл!» – воскликнула женщина. Бикки проигнорировала ее. Краем глаза заметила, Монти листает журнал. «Времени мало, но, может быть, получится. Вызови мне Хорхе», – шепнула она Ранану, который наверняка подслушивал их разговор в кабинете. «Скажи, я жду его возле квартиры». Он молча кивнул. Бикки ходила взад-вперед по коридору перед квартирой, прикидывая, успеет ли она до появления женщины из офиса и охранника, и подсчитывала, сколько денег можно выжать из Монти. Наконец-то, Хорхе, с болторезом, она вынула из кармана единственную наличность, 50 баксов, и отдала Хорхе после того, как он срезал дешевый замок. «Если что, это не я», — сказал он, когда Бикки попыталась его поблагодарить, и быстро попятился к грузовому лифту. Она ворвалась в квартиру, пробежала через темные комнаты, задевая мебель, покрытую простынями, чтобы не выцвела. Бикки давно здесь не была, как на пожаре, действовала быстро, считала в уме и мгновенно принимала решение, сколько заплатила за картины, за сколько можно продать, что сможет унести. Собрала картины и сложила их в сумку для продуктов. Закутала в футболку тяжелую сферу из оцинкованной стали, хоть бы она не продавила ей сумочку. Замерла, услышав голоса в коридоре. Слава богу, они удалились и стихли. «Быстрей, быстрей!» Она аккуратно закрыла дверь. Сломанный замок так и остался болтаться снаружи. Спустилась 3 пролета по лестнице, на цокольный этаж, затем поднялась на 1 полный пролет. Заглянула в вестибюль через треснувшую стеклянную дверь рядом с почтовыми ящиками. Нужно поймать взгляд Монти. Вестибюль был пуст. Ранан заметил ее и поморщился. Сделал ей знак. «Уходите». «А где?» Она указала на кожаные диваны. Он покачал головой и развел руками. Ушел. Ноги подкосились, и Бикки прислонилась к дверному косяку, чтобы не уронить свои сокровища на пол. «Господи, почему все так сложно? Почему она не просчитала на несколько ходов вперед? Ведь в этой пустой квартире, не в Пирсоне, весь ее мир. Как же она допустила, чтобы сундук с сокровищами заперли?» Монти так и не ответил ни на один из ее звонков, но Бикки поймала такси и продала все, что смогла. Правда, с таким убытком, о котором даже подумать было страшно. К следующему месяцу она уладила дела с управляющим. Полное погашение задолженности, дополнительные сборы, предоплата за 3 месяца, плюс пожертвование в $1000 в их кассовый фонд для компенсации любых неудобств. Ладно, выпуталась. Надолго ли, в глубине души, планируя праздник садоводов, Бикки признавалась себе, так продолжаться не может. Квартира, хранилище картин, постоянные разъезды, манипуляции с деньгами. Еще и ублажать всяких идиотов, которые тем не менее так и норовят подложить свинью. Чем-то нужно пожертвовать. Глава 14. Пирсон. 1991. Еще считай. На выдохе. 5, 6, 7, 8, настаивала Ингрид. В ответ на жалобный взгляд Бикки. Не могу, сердито кивнула. Давай. Это из-за углекислого газа, так что, продолжай выдыхать. Я не могу. Бикки сидела на диване у себя в кабинете, сжав колени и ссутулившись. Рядом лежала стопка буклетов «Посади свой цветок», перед глазами вспыхивали крошечные искорки, легкие будто зажали тисками. Чувствовала теплую руку Ингрид у себя на спине, наверное, это и удерживало ее от обморока, а также сознание того, что за закрытой дверью стоит миссис Флетчер. «Сердечный приступ», — пробормотала она, из глаз текли горячие слезы. «Ты сама знаешь, никакой не приступ», — сказала Ингрид. Послушала пульс Бикки. «Так уже лучше. Нужно повторить еще 10 раз. Дыши. Считай до 4 на вдохе, до 8 на выдохе. Давай». Когда Бикки стало плохо в первый раз, она сразу же поехала в больницу, уверенная, что это сердечный приступ, давила грудь и тяжело дышалась. Все исследования дали отрицательный результат. Потом ее осмотрел врач. Он осторожно завел разговор о повседневных источниках стресса и посоветовал почаще расслабляться и не принимать все близко к сердцу. Когда вы в последний раз были в отпуске? А как насчет успокаивающего хобби? У вас есть с кем поговорить о своих проблемах, так что теперь, когда появились первые симптомы, гул в ушах и сильная тошнота, как будто организм хотел избавиться от чего-то, Бикки всего лишь позвонила Ингрид. Может быть, повезет, Ингрид приедет раньше, чем произойдет самое худшее. Сильно сдавит грудь. В эти моменты Бикки казалось, что она дышит через соломинку. Как и раньше, Ингрид спокойным голосом объясняла ей, что происходит с физиологической точки зрения: учащенное сердцебиение, низкая насыщенность крови кислородом, онемение мышц, паническая атака, как в учебнике, классика. Но я не, выдох, волнуюсь. Она и вправду не волновалась. Никогда ее мысли или страхи по поводу предприятия не приводили к таким атакам. Бикки не видела связи. Например, один тяжелый приступ начался посреди ночи. Она спала спокойным сном, и вдруг проснулась от боли в груди. Ингрид все что угодно могла назвать стрессовой реакцией и паническими симптомами, и это успокаивало. Такая психотерапия, может, и годилась для слабонервных идиотов, у которых ни выдержки, ни самообладания, однако Бикки была не из их числа. Никто не имел даже малейшего представления о том, с чем ей пришлось справиться. Арт-рынок все еще находился в упадке. Газеты все как одна твердили о лопнувшем пузыре. Бикки днем и ночью вела переговоры. Ей постоянно звонили и озабоченные коллекционеры, и агенты, и сами художники. Они будто только сейчас спустились с небес, увидели, что дела хуже некуда, и с удивлением интересовались. А что, цены упали? Бикки стоически переносила все падение цен на картины, убытки, которые понесла, продавая работы лишь за небольшую часть их стоимости. А тут еще новая система хранения документов в мэрии, затруднявшая отслеживание счетов и неудобная для предприятия. Обилие почты, которую ей необходимо просмотреть первой, прежде чем какой-нибудь энергичный молодой бухгалтер спросит, а что у нас за счет в Capital Development, и не думать о Маке. Вдруг она ему позвонит, и снова приступ удушья, он не хочет иметь с ней дело, и правда ли это, ходят слухи, что он все предвидел, скупил все ранние работы одного неизвестного художника и придерживал их для выставки в галерее Ларри Гагасина, и что зовут художника, который вскоре должен был стать сверхновой звездой, Питер Уинт, чьи картины очаровали ее много лет назад в Нью-Йорке. Бикки даже не знала, что огорчает ее больше, слухи или мысль о том, что придется общаться с Маком. «Ты не записалась на прием», — заметила Ингрид, отпустив запястье Бикки. «Как будто у меня есть время пересказывать свое детство какому-нибудь недоделанному доктору Фрейду, особенно если он не доктор. Социальные работники как раз отлично, они не могут выписывать рецепты. Все, что мне нужно, это, вот». Бикки встряхнула пузырек с таблетками, который сжимала обеими руками. Хотя, честно говоря, когда подкатывал приступ, даже двойная доза валиума не очень-то помогала. «Ну, смотри, как знаешь». Ингрид встала и прошлась по кабинету, потирая поясницу. Она снова была беременна и радовалась этому, и по-прежнему много времени и внимания уделяла Ти-Джею. Бикки откинулась на спинку дивана, дышать стало легче, она улыбнулась. Ингрид взяла со стола цилиндр работы Полябюри, хромированная бронза, 1969 год, от 8 до 9 тысяч долларов на нормальном рынке. «Терпеть не могу быть твоим дилером». Хотя Ингрид теперь работала в кафе гольф-клуба в Линкольн-Хайтс, у нее все еще оставались связи, чтобы получать рецепты. Согласилась она только потому, что Бикки наотрез отказывалась обращаться к врачу. «Но меня-то ты терпишь». Почувствовав приятную сонливость, Бикки подобрала под себя ноги. «Хочешь, сходим в кино на дневной сеанс? За несколько часов здесь никто по мне не соскучится». Ингрид поставила Полябюри на стол. «Не могу. Даже на «Терминатор 2» они уже видели этот фильм», — Бикки произнесла, подражая акценту робота Арнольда. «Теперь я понимаю, почему вы плачете», — закончила Ингрид, гораздо более похожа на Шварценеггера. Вздохнула. «Нет, мне нужно забрать Ти-Джея. Слушай, а я тебе говорила, что наш комитет наконец собрался». Бикки вздрогнула. «Вы просто не хотите этим заниматься. Что не так с нашей, как ее, у нее длинное название? Ингрид буквально одержима программой для детей с особенностями развития в государственной школе Пирсона. Своим энтузиазмом она заразила и других родителей, Их группа уже обращалась со своей идеей в другие местные школы. Что не так, она стоит целое состояние. ПФФ. Да, суммы казались астрономическими. Если бы речь шла о том, чтобы какой-нибудь педиатр на пенсии, доктор медицинских наук, приходил к таким детям домой 3 раза в неделю, вот что-то в этом роде Бикки была бы счастлива оплачивать. Со своей кредитной карты. Нам некогда ждать. Ингрид прижала к груди одну из папок Бикки. Если будет поддержка от государства к тому времени, когда Ти-Джей пойдет в первый класс, хорошо, во второй или третий, такая программа может. Бикки вздохнула. Будто ты не знаешь, как я проклинаю каждого чиновника в этом чертовом Спрингфилде. И для Ти-Джея гораздо важнее лечение у доктора как его, да у любого доктора. Но Ингрид уже завелась. Говорила об общественных и государственных инвестициях, об исследованиях, показывающих, что смешанные классы приносят пользу всем детям, и с особенностями развития, и без них. Бикки молчала, желая, чтобы Ингрид перестала беспокоиться обо всех и сосредоточилась на Ти-Джее, который получал самое лучшее лечение у частных докторов. Чтобы отвлечься, Бикки начала думать о перепродаже. Сейчас это интересовало буквально всех игроков арт-рынка. Как продать, кто и где может купить. Бикки перебрала все свои контакты раз, другой, по более широкому кругу без толку. Поскольку ее предприятие практически остановилось, Пирсон находился в тяжелом положении, требовался доход от продажи картин. Однако рынок в ужасном состоянии, ни масштаба, ни стабильности, не будет денег, она потеряет квартиру в Чикаго, или же меня поймают. Она вспомнила хрипловатый смех Фила Мэннитауна, жесткие черные волосы на его бледных руках и подавила дрожь отвращения. С Филом она старалась держаться очень осторожно, продумывала каждый шаг. Как-то поставила машину рядом с ним на стоянке и окликнула, якобы спросить об одном из его потрясающих пресс-релизов. Слегка коснулась его плеча, со смехом запрокинула голову, понизила голос, так что ему пришлось наклониться к ней поближе. В прошлую пятницу ближе к вечеру она позвонила ему и попросила отвезти ее в окружной офис исторического общества на набережной Иллинойса. «Фил, ты ужасно коммуникабельный, не поможешь мне убедить их кое в чем. Есть план восстановить самые красивые здания Пирсона. Они приехали туда в 17:04. Ох ты ж черт, я думала, они еще работают. Ну, а как насчет пива? На обратном пути в город есть неплохой паб». Растерянное лицо Фила Бикки все умилялось фотографиям у него в бумажнике. Похожая на крыску жена и дети с криво торчащими зубами. Под липкой и влажной барной стойкой нога Бикки слегка коснулась его голени. Раз, другой. Бикки ощутила рвотный позыв и сглотнула, желая подавить его. «Нет», — сказала она собственным мыслям, мерзкому ощущению от того, что представила себе Фила. «Нет, нет, нет», — а вслух произнесла, прервав Ингрид. «Ти-Джею лучше лечиться у доктора». «Подожди, скоро увидишь наше предложение», — ответила Ингрид. «У нас появился адвокат по образованию, на общественных началах, и он настроен решительно». «Да, конечно, но лечение Ти-Джея, Бикки, я не идиотка». Ингрид топнула ногой, ковер приглушил звук. «Я бы не обратилась к тебе, если бы мы могли сами. Думаешь, я не знаю, что это неправильно, ты за все платишь, и нам не обойтись без твоей помощи, только нужно гораздо больше». Дэйв говорит, дареному коню в зубы не смотрит, но, господи, Бинни, не беспокойся, все в порядке. Валиум подействовал, хотя Бикки еще не могла дышать свободно. «Сколько? Как бы спросить? Ты говорила с Дэйвом?» Повисла неловкая пауза. Бикки она показалась очень длинной. Наконец Ингрид ответила, это никого не касается. Помолчала немного, взялась за ручку двери. «Ладно, попробую раздобыть тебе Ксанокс. В долгосрочной перспективе он лучше, чем Валиум. Не уходи, нужно бежать. Я говорила тебе, Ее, что ты мой герой. Нельзя просто так отпустить Ингрид, нужно заставить ее улыбнуться. Даже если для этого придется спеть глупейшую песенку из их любимого фильма. Бикки, я взлечу выше орла, улетаю, улетаю, так высоко, о, почти касаюсь неба, а, господи». На лице Ингрид и впрямь промелькнула улыбка, грудь наконец отпустила. Глава 15, Майами, 1991. Спустя 2 недели Бикки летела в Майами с отчаянным планом. До праздника садоводов оставалось всего несколько дней, но Кен не требовал объяснений, почему ее не будет на субботней генеральной репетиции, был то ли слишком занят, то ли растерян. Она еще в самолете надела темные очки и сутки с лишним не снимала их в безумной суматохе международной художественной выставки Art Basel. Пирсону нужно вернуть около 2 миллионов. Бикки собиралась продать почти всю свою коллекцию, и тогда можно было бы выплатить долг. Все зависело от Эми и Джоша Роптингер. Бикки начала охоту, как только самолет приземлился. Бесполезно, конечно, искать их в главном павильоне выставки, там беседе наверняка помешали бы десятки людей, с кем нужно поздороваться и хотя бы немного поболтать, а Бикки не могла себе позволить отвлекаться на картины, скульптуры и прочее. Перед одной анонсированной работой супругов Роптингер, будущий текст изображения, что бы это ни значило, толпилось столько народу, что за стоящими впереди нее ничего было не разглядеть. И как заговорить с ними? «Давно не видела вас на своих вечеринках, или, может быть, заедете ненадолго в одно место?» Последняя работа Эми, о ней написали в передовице Art Forum, стала очень популярна. Джош проводил так называемые встречи, полупостановочные беседы со зрителями и наемными актерами, изображающими зрителей. Люди приходили в галерею, смотрели на пустые стены и друг на друга, ничего не понимали, гадали, про себя и вслух, где же тут искусство. Иногда к нему присоединялась Эми, изображая смущение и скуку, хотя теперь, когда ее фото регулярно появлялись в Vogue, колонка популярнейшего обозревателя Майкла Муста, и на 6-й странице New York Post, новости и сплетни о высшем обществе, она участвовала во встречах все реже. Бикки нужен был Джош, основатель галереи Тиннера в Лондоне. Галерея стала модной, несмотря на то, что находилась в районе с дурной славой. В прошлом году там состоялись 2 великолепных шоу, и о Тиннере заговорили. Благодаря фото в таблоидах, Мэттью Бродерик выходит из галереи, Джулия Робертс с охраной врывается к Тиннеру, репутация Джоша только укреплялась. Риба. Во второй и последний день в Майами Бикки устраивала вечеринку. Разделить хлопоты, а также привести на вечеринку Роптингеров, взялась ее приятельница. Однако она приехала на 2 часа позже, чем нужно, почти не скрывая, что ей пришлось отказаться от чего-то более интересного. «Как чудесно ты все тут устроила, а я тебе ничем не помогла, ты меня возненавидишь, не больше, чем обычно». Бикки расцеловала Дэнни Ди Стефано в гладкие, подкачанные ботоксом щеки. «Целый день работы, все от и до, бассейн в люксе. Любая помощь не помешала бы, не говоря уж о том, что Дэнни помощь обещала. Но Бикки простила бы ей что угодно, если бы здесь, в Майами, у нее все получилось. Одна единственная встреча. Последний и неплохой шанс поймать Джоша Тиннера». Бикки выложилась по полной. На 20 человек гостей, 4 официанта, закуски из маринованной рыбы, лунные лилии в бассейне и колоритное трио с ирландским фолк-панком, они прилетели в Майами этим утром. Бикки где-то вычитала, что Джош обожает живую музыку Дублина. Дэнни указала носком туфельки на вереницу декоративных свечей на полу. «Ух ты, а пожара не будет? Давай выпьем шампанского. Ты, наверное, кучу времени потратила, пока все их зажгла». «Вовсе нет». Бикки было не до шуток. «Они придут, с ума сойти. Кто придет, дорогая?» Бикки захотелось отобрать у Дэнни фужер и стукнуть ей по лбу. «Роптингеры». Дэнни уставилась на нее. «Они здесь». «Что?» Дэнни указала, могла бы и не тыкать пальцем, на группу из 6 или 7 человек возле бара. Гости сидели на диванчиках возле бара и вполголоса беседовали. «Ну да, конечно», Бикки всмотрелась и узнала азиатские черты Эми и темные бакенбарды Джоша. «Но они же здесь по крайней мере полчаса. На Эми простая рубашка и джинсы. Джош одет точно так же, оба в обыкновенных кроссовках. Господи, как она их пропустила. Пока переодевалась, она думала, их еще нет». Руки онемели, Бикки запаниковала. Она готова была убить Дэнни. Однако вместо этого ухватила ее за локоть и, прямо-таки излучая щедрость и радушие, повела к бару, где сидела вся компания. Эми привстала поцеловать Дэнни, и Бикки втиснулась в пустое пространство рядом с Джошем, поставила ногу на перекладину низкого столика, отгородив от его прежнего собеседника. «Итак, что я пропустила?» Она широко улыбнулась, отчаянно пытаясь понять, как в данную минуту настроен Джош. «Есть новости о Дарасе. Это просто кошмар». Речь шла о пустом стенде, который должен был представлять одну из лучших галерей Нью-Йорка. На прошлой неделе появилась ошеломляющая новость. Владельцы разорились и буквально в последнюю минуту забрали работы с выставки. «Там все плохо», — произнес Джош. «Плохо, можно подумать, кто-то. Нам очень жаль Пола. Два хороших друга ими выставляли у него свои работы, а теперь он развел руками. Да, Бикки тут же сбавила обороты. Хуже всего, когда страдают художники. Ну да, хотя я знаю Пола много лет, уверен, он их не обидит. Бикки понимала, что Джош хочет ободрить Эми. Она сидела на подлокотнике пустого кресла. Конечно, пробормотала Бикки, сгоняя с руки комара. Ладно, хочу предложить вам поднять настроение, вы не против? Подошел официант, с восторженным трепетом склонился над ними и поставил на стол стеклянный поднос с тремя бритвенными лезвиями, новенькой банкнотой в 20 долларов и пузырьком из-под аспирина Байера, четверть унции отменного кубинского кокаина. Компания замерла в радостном удивлении, однако Джош хмыкнул. «Надо же!» – поискал взглядом жену. Эми увлеченно беседовала с двумя женщинами. Кое-кто начал шумно втягивать носом воздух, будто свиньи у корыта. Бикки ощутила острый трепет удовлетворения. Она заполучила Джоша. «Вы сейчас занимаетесь вторичным рынком, и как идут дела?» Все знали, что галерея Тиннера стала заниматься перепродажей. «Спасибо, неплохо», – произнес Джош осторожно вежливым тоном. «Рада слышать, потому что хочу предложить сделку, и, надеюсь, вы не будете скромничать, если я скажу, что Тиннер – единственное место, где я бы...» «Простите, что?» «Я не расслышал». Ирландские трубадуры запели «Мэр Бэйнглис». Бикки заговорила быстро и громко. Ей хотелось, чтобы он принял решение прямо сейчас. Пояснила свое предложение. Тиннер немедленно организует продажу всей ее коллекции в Чикаго. В обмен на это она проведет шоу, встречу, называйте как угодно, для первой выставки Эми в Чикаго, в любом месте. «Такие вещи», — прервал Джош, — «надо обсуждать с ее агентами. Я не имею ничего общего с...» Чикагский арт-рынок имеет огромный потенциал для... Бикки пришлось еще повысить голос. Почувствовав недовольство Джоша, она сменила тактику. «Понимаете, коллекция очень ценная, и многие проявляют интерес, неправда?» Все посмеивались над идеей Бикки осуществить такую продажу. «Просто есть ощущение, что вы...» «Конечно, в такой чудесный вечер не стоит говорить о делах, но если бы вы только бегло взглянули на некоторые полотна, это все, что ты можешь сказать». Она мысленно услышала разочарованный и немного удивленный голос Мака. «Ну-ка, соберись, малышка, придумай что-нибудь получше. Здесь только меня едят живьем, или кого-то еще?» Поинтересовался Джош, хлопнув себя по затылку. «Комар, меня, нет», — ответила ему Эми, и Бикки чуть не расцеловала ее. На самой Бикки было модное облегающее платье с вырезами по бокам, и комары не оставляли ее в покое. «Наверное, из-за свечей», — сказал кто-то, приподняв голову от кокаина. «Ну, я предпочел бы обойтись без малярии», — произнес Джош, скрестив руки на груди. Бикки уже понимала, безнадежно, но все-таки вытащила каталог со слайдами. «Прошу вас, взгляните. Вот эта картина Ричарда Дебенкорна, часть той же серии, что и у вас». Джош посмотрел, кивнул. «А еще у меня есть две работы Десталь того же периода. Плюс Андре Дёрин, мост. Вы говорили, что всегда хотели приобрести Дёрина. Откуда вы знаете, что если зацепить покупателя фавизмом, он тогда...» «Нет, погодите. Где вы слышали, что я говорил о Дёрине?» Кажется, Бикки допустила ошибку. Джош явно раздражен. Как она узнала о том, что он хотел бы иметь Дёрина? Честно говоря, сейчас не вспомнить. Кое-что ей рассказывала Дни, хотя не так уж и много. Бикки часами изучала галерею Тиннера, собирала информацию, финансовые показатели, история покупок, прогнозы, кто ходит к ним на вечеринки. Звонила друзьям и знакомым Роб Тиннеров, притворяясь, будто дружит с Эми и Джошем, чтобы поговорить о них. Ну, и было дело, она заплатила внештатному мастеру по установке картин, чтобы тот проводил домой одну из бывших подружек Джоша после долгой ночной тусовки в Нью-Йорке. Она никогда не спрашивала, чем они там занимались. Утром он рассказал Бикки обо всем, что почерпнул во время этой встречи. Джош встал, выбравшись из границ пространства, ограниченного диваном, столиком с кокаином и ногой Бикки. Она начала все сначала. «Забудьте про Дёрина, вы правы, позвольте мне показать вам цифры».